«На». Подав прибор и подвигая миску в его сторону, сказала я, «и давай без капризов, чтобы все съел». Он посмотрел сначала на свою руку, потом на меня и начал есть. Он был не то, что голоден, а зверски хотел есть. И я, немного подумав, отдала ему большую часть своей порции, а он в ответ лишь озадаченно поднял на меня свой взгляд. «Ешь, я уже наелась. Спасибо, Гос Хауп». Когда он немного утолил свой голод, я решила расспросить его про странный ритуал, главной участницей которого я стала, но сначала, «Ты не хочешь придумать себе новое имя?» Поинтересовалась я у Фири, надо же его как-то называть. «Как вам будет угодно, госпожа Хауп, пожалуйста. И я хочу узнать твое мнение по этому поводу, мое», удивился он так, что забыл добавить «госпожа». «Какое тебе нравится или ты не хочешь?» Задумавшись, он ответил не сразу. «Я не думал никогда об этом, да и зачем рабу имя, госпожа? Насчет раба я не очень поняла, что ты там произносил внизу. Конечно, я слукавила, но ему об этом знать не обязательно, хотя действительно поняла я не все. Это древний ритуал, который используют фири, когда их жизнь кто-нибудь спасает, госпожа. Если бы вы не приняли меня в качестве своего раба, то мои дни были бы наполнены муками до самой смерти. Поэтому я даже не могу выразить вам свою благодарность, госпожа», и снова упал передо мной на колени. «Хорошо, только не надо постоянно падать на колени, я этого не люблю. Отныне я принадлежу лишь вам, госпожа, и выполню все, что вы пожелаете», и тут же поднялся с колен, но остался стоять. «И что там с этим ритуалом? Ты теперь навсегда мой раб». «Нет, госпожа, символ пропадет, как только я отдам свой долг вам, спасу вашу жизнь, так же как вы спасли меня». «Ясно. А что с твоим прежним хозяином? Связь с ним разорвана, госпожа. Думаю, он посчитал меня мертвым». «И кем был твой хозяин?» «Точно сказать не могу, госпожа», задумавшись, он добавил. «Он был демоном, но имени его я не знаю. Он был в тронном зале?» «Кажется, да, госпожа, но с уверенностью я сказать не могу». «Понятно. Ладно, отдыхай и подумай над именем». «Хорошо». Я поднялась уходить вместе с уже пустым подносом, но возле двери добавила. «Если тебе что-нибудь понадобится или ты захочешь поговорить, обращайся, я буду рада помочь». «Госпожа», вдруг нерешительно позвал Фири, когда я уже практически вышла. «Да, а вы действительно коснулись моей кожи тогда или мне это приснилось?» И такая надежда была в его глазах. «Да, прикоснулась, когда лечила тебя. Так что теперь ты дважды мой должник», решила я пошутить, но, видимо, шутка не удалась, так как мой должник как-то сильно помрачнел. «Прости, неудачная шутка», поставив вновь поднос и сделав пару шагов в его сторону, я взяла его лицо в свои ладони и, привстав на цыпочки, чмокнула его в щеку. «Не расстраивайся, хорошо». Я оставила ошарашенного Фири в одиночестве, направившись к Фирину, чтобы он передал послание Аримаху. Глава 32. Хауп. Прошло уже несколько дней, а Фири так и не выбрал себе имя. Разговаривать со мной он больше не стремился, да и мне было все труднее находить повод, чтобы заговорить с ним. У Аримаха новостей по-прежнему не было, и мы не знали, кто стоял за покушением. У них с Эвором было два варианта: либо ждать следующего покушения, либо каким-то образом показать всех демонов Фири, чтобы он смог опознать своего хозяина. Но вопрос все еще оставался открытым. Я стала все больше времени проводить с Перлой или с Фирином. Парни уже несколько раз присылали послание с просьбой увидеться со мной, но я не собиралась рисковать хрупким доверием с Фири. Хотя, может, мне стоит самой наведаться в поместье, устроить им сюрприз. Обдумывая этот план, я спустилась позавтракать и вновь не встретила Фири. Фирин как раз подавал еду, а Перл, свернувшись неподалеку, наблюдала за ним. Он поел, мне теперь даже не требовалось уточнять кто. «Нет, госпожа, как всегда, не голоден», ответил Фирин. «Да что же это такое?» Возмущалась я. «Он как ребенок, мне что его за ручку водить, это будет интересное зрелище», подала голос Перл. Уже все были в курсе того, что я могу прикасаться к нему, но ни один не мог объяснить причину этого. Развернувшись на 180, я направилась в комнату к Фири. Даже не потрудившись постучать, я вихрем влетела внутрь. Видимо, он, как обычно, лежал на кровати, но подскочил, увидев меня. «Ну, что придумал имя?» С порога начала я, уже изрядно заводясь. «Нет, госпожа, а есть будешь?» «Нет, госпожа, я не довольна», прикрикнула я, перебив. «Только не начинай, что не голоден». В чем твоя проблема? Я не понимаю. Прекрати притворяться. Ты не хочешь есть, не хочешь для себя имени, что ты хочешь. Я не смею просить этого у вас, госпожа, тихо сказал Фири. Что бы это ни было, скажи, обещаю, я постараюсь выполнить, уже более спокойно продолжила я. Я хочу, чтобы вы прикасались ко мне, произнес он на грани слышимости. Прости, я, наверное, неправильно тебя поняла, но, нет, все так, перебил он меня. Я мне сначала было трудно осознать это, еще бы, усмехнулся он, да за всю мою жизнь никто не то, чтобы не прикасался ко мне, даже смотреть не хотел в мою сторону. Поначалу это беспокоило меня, но потом я смирился с этим, а потом появилась ты, Хаоп, и спасла меня, и даже больше, прикоснулась ко мне. На это я даже не мог и рассчитывать. Ты одним лишь прикосновением изменила всю мою жизнь, и я теперь не представляю, как жить дальше. Прости, сказать, что я обалдел от услышанного, это не сказать ничего. Такого поворота я не ожидала, когда входила в комнату. Да, бедный парень практически признался мне в своих чувствах. И что мне теперь ему говорить? А зачем тогда нужны были все эти выкрутасы? Спросила я. Простите, госпожа, я просто не знал, как привлечь ваше внимание, а правду сказать не решался, опять его госпожа. Он забывает об этом лишь, когда сильно волнуется. Хаоп, пожалуйста, не надо больше никакой госпожи. Ладно, снимай перчатку и пойдем. Куда? Не понимал он, но снял перчатку, а я, взяв его за руку и увидев, как он закрыл глаза, повела его на кухню. Завтракать, конечно, рассмеялась я. Поразительно, как порой простые для нас вещи, кому-то кажутся настолько недостижимыми. А бедному парню пришлось поголодать, чтобы привлечь внимание к себе. Какой-то совсем детский способ он выбрал. Глава 33. Хаоп. Как же я сразу не догадалась. Ожерелье. Вот решение всех наших проблем. Это озарение накрыло меня ночью перед сном. Именно ожерелье замаскирует личность Фири, чтобы он смог опознать своего хозяина. Интересно, а не поздно ли отправить послание демону сейчас? Хотя нет, такое лучше сообщить лично. Быстро переодевшись во все черное, я отправилась к своему демону. Кажется, он говорил, что теперь занимает комнату, которая раньше принадлежала его матери. Ту, которая была много лет заброшена и из которой начинается тайный проход. Переместившись в королевство демонов, я быстро отправилась к проходу, и как раз на другом конце меня ожидал сюрприз. Теперь эта комната уже ничем не напоминала ту, что была раньше. Она была выполнена в черно-голубых тонах, как будто отражая две сущности, и только кровать была застелена красными простынями. Оказывается, в ней имелся небольшой балкончик, которого я не заметила ранее, и с него открывался отличный вид на все королевства. Именно на нем и застал меня мой демон. «Любимая, Ари, я ждала тебя. Что-то случилось. Что ты тут делаешь? У меня есть план, как узнать заказчик, и я поведала обо всем демону. Это может сработать, но как же перчатки? Хозяин его обязательно узнает. Фирин тебе рассказал. Да, не обижайся на него, любимая, он просто беспокоился за тебя, и к тому же я же не полетел к тебе в ту же секунду, хотя, надо признать, было такое желание, но дядя отговорил меня. Не волнуйся об этом, я просто буду держать его за руку, демону, подставившему его, и в голову не придет подумать, что этот незнакомец и есть тот Фири. Хорошо, я обо всем позабочусь и сообщу Фирину. А теперь, да, промурлыкала я, обнимая его за шею. Не хочешь ли вознаградить свою пару за терпение и понимание, уже покрывая поцелуями мою шею, прошептал Ларимах. Ну не знаю, ай, Ари, ты что, укусил меня? Спросила я, посмотрев ему в глаза, в которых уже разгоралось огненное пламя. За то, что долго думаешь, засмеялся демон и нежно поцеловал место укуса. Думаю, нам следует перейти на кровать, или свидетелями нашей личной жизни станет все королевство демонов, произнесла я, уже теряя голову от его поцелуев и ласковых прикосновений. Ты права, и развернувшись, он начал теснить меня к кровати, не прекращая свои сладкие поцелуи, пока моих ног не коснулась постели, я, потеряв равновесие, не рухнула на нее. Снизу я наблюдала за тем, как Ари медленно снимает с себя рубашку и плавно, словно хищник, подбирается ко мне. Страстно целуя, он начал избавлять меня от ненужной одежды, и вскоре я предстала перед ним полностью обнаженной. Смотря на меня своими огненными глазами, он ласкал мое обнаженное тело своим взглядом и руками, а я с замиранием сердца слушала его слова любви, произнесенные шепотом в ночи, о римах. Она словно видение в моей безумной тьме, моя любимая, мое сердце. Я, не прекращая ласк, шептал ей слова любви, которые исходили из самого сердца. Страсть уже захватила нас обоих. Я видел это в ее волшебных сияющих глазах, которые с любовью смотрели на меня. Пусть она еще и не произнесла этих слов, но я знал, что ее сердце уже принадлежит мне, так же как мое ей. Я нашел пальцами горошинку ее желания и начал свою сладкую пытку, одновременно припадая к ее бархатным губам, имитируя языком движения, которые вскоре повторит моя плоть. Ее повторяющиеся стоны становились музыкой для моих ушей, а ее ногти все сильнее впивались в мою кожу рук, оставляя кровавые полосы. Любимая уже почти потеряла контроль над собой и была готова перешагнуть через грани, наконец, получить долгожданное удовольствие, но я внезапно прекратил движение руки и услышал жалобное: «Пожалуйста, Ари», стала она умолять, «не раньше, любимая, чем я попробую тебя на вкус». Усмехнулся я и молниеносным движением спустился ниже, расположив ее ноги на своих плечах. Открыв для себя ее сокровище, я рассматривал ее нежные розовые складочки, уже покрытые любовными соками. Но этого явно было недостаточно и, опустив голову, я принялся дегустировать свой десерт, отмечая всхлипы и протяжение стоны от Хаоп. «Богиня, не знаю, сколько прошло времени, пока Хаоп не разлетелась в дребезги от удовольствия, несколько минут или вечность, но подняв голову, я увидел самое захватывающее зрелище в своей жизни. Ее обнаженное тело в веере разметавшихся черных волос на фоне моих красных простыней. Но долго любоваться я не стал, потому что моя возбужденная плоть уже разрывалась от желания оказаться в ней. Я вновь стал покрывать тело любимой поцелуями, распаляя уже потухшую страсть, и через несколько мгновений осторожно вошел в тело любимой. «В этот раз я не буду торопиться, все должно быть медленно и нежно», — повторял я себе. Но как только я сделал первый толчок, то понял, что долго не продержусь, слишком сильно удовольствие находиться в ней. «Любимая, Хаоп, я долго не продержусь», — после чего она еще крепче обхватила меня своими руками и ногами, двигаясь еще быстрее в унисон со мной. Скоро мы вместе достигли пика удовольствия и потерялись друг в друге. И чтобы полностью не свалиться на нее, я подставил локти по обеим сторонам от ее головы, нежно обнимая свое трепетное счастье. «Хаоп, любимая, я так сильно боюсь тебя потерять», — наконец, признался я, откатываясь в сторону и ложась на бок рядом с ней. «Ох, Ари, ты забыл, я ведь посланница богини. Думая, я еще поживу в этом мире какое-то время», — рассмеялась она, но я уловил печальные нотки в этих словах и нахмурился. «А что конкретно ты должна сделать для нее?» «Всего лишь спасти этот мир, подарив ему свет», — слишком туманно пояснила она. «Но, Хаоп, потом, Ари, все потом. Сейчас я хочу просто насладиться минутами счастья рядом с тобой». «Хорошо, любимая», — произнес я, притягивая ее ближе на свою грудь и устраивая ее голову на своем плече. Что же ей предстоит сделать? Тай рассказывала о странном пророчестве в храме богини, которое лишь она смогла прочитать. И, конечно же, все мы помним, что случилось с предыдущей посланницей, матерью Алана. Неужели ее тоже ожидает смерть? Ведь жители Тауари не расстанутся так просто со своей тьмой, которая была их спутницей сотни лет. «Нет, я не допущу», — крепче обнимая свое сокровище, подумал я. «Как только проблемы с королевством разрешатся, мы вместе отправимся искать ее хранителей. Надеюсь, вместе мы сможем защитить ее от грядущего». Глава 34. Хаоп. Просыпаться мне не хотелось от слова совсем, особенно когда со спины ко мне прижимался мой демон. Нехотя я приоткрыла глаза и перевернулась. Он даже во сне крепко прижимал меня к себе, словно я величайшее его сокровище. Вчера он шептал слова любви, а я так и не смогла ответить ему взаимностью. Что со мной не так? Да, он стал дорог мне, так же как и Тьерри, но любовь я испытываю лишь к Киру. Демон, несомненно, красив, как греческий бог, и любит меня до безумия, так чего еще мне не хватает. За этими размышлениями я не заметила, как невесомо вожу пальцами по его груди и животу, вырисовывая какие-то замысловатые узоры. «Хаоп, если ты сейчас не прекратишь, то я возьму тебя снова», — не открывая глаз, сказала Ри. «Ты думаешь, что напугал меня этим?» — пошутила я. «Ах так, ну держись». Быстрым движением он перевернул меня на спину и начал щекотать под мой заливистый смех. «Ари, Ари, прекрати». Но тут раздался стук в дверь. «Господин, вас все ждут, демоны. Передай, что я скоро буду», — прорычал демон неожиданному гостю. «Прости, любимая, к сожалению, надо идти, но как только все это закончится, мы с тобой отправимся в одно уединенное место, чтобы нас никто больше не побеспокоил. С этой стороны я демона еще не видела, и мне она очень понравилась». «Все, что захочешь, мой король», — лукаво ответила я. «Еще нет, но уже очень скоро», — подмигнул он и поднялся с кровати. «Я тоже встала и начала одеваться. Наверное, меня уже потеряли дома, хотя теперь у меня стало столько домов, что я и сама теряюсь. Кстати, Хаоп, теперь заклинаний на дворце больше нет, поэтому ты можешь свободно перемещаться, когда захочешь. Я не против проводить с тобой каждую ночь. Это очень удачное решение для меня, но разве для вас с Эвором это безопасно? Абсолютно, ни о чем не беспокойся. Я свяжусь с тобой, как только ловушка будет готова», и, поцеловав меня на прощание, отправился по делам. Воспользовавшись тем, что на дворце больше нет заклинаний, я сразу переместилась из комнаты Ари в дом на скале, в свою комнату. Но оказалось, что в ней меня ждал сюрприз. Фири расхаживал в ней из угла в угол, как видно, в ожидании меня. Похоже, он сильно нервничал, так как снял даже перчатки и постоянно запускал свои руки в волосы. «Хаоп!» Наконец, заметив меня, он хотел подойти ближе, но остановился. «Где ты была?» «Мы волновались, кажется, действительно переживал. Прости, я не думала, что уже так поздно», и начала вдруг объясняться я, но остановилась. «А почему, собственно, ты в моей комнате?» «Я просто боялся, что с тобой с вами что-то случилось, госпожа, ну, вот опять, наверное, с ним надо общаться более мягко, чтобы не было этой его госпожи, или мне просто необходимо постоянно держать его в стрессе». Я даже улыбнулась собственным мыслям. «Тебя даже Перл не остановила?» – удивилась я, оглядевшись, но не найдя свою пантеру. «Это ваша Ктурхлу? Вы дали ей имя?» – удивился он, проигнорировав мой вопрос. «Да, а что в этом такого?» – не поняла я. «Она сама его выбрала». «Понятно», – как-то мрачно закончил он. «А вы уже не сердитесь на меня, что я вошел в комнату?» «Нет, я просто была удивлена, и все. Вообще-то у меня для тебя хорошие новости. Поэтому меня и не было так долго», – немного слукавила я. «Какие?» – осторожно спросил Фири. «Скоро нам предстоит вернуться в королевство демонов, и ты…» Но договорить он мне дал, упав на колени, медленно подползая ко мне. «Нет, умоляю, госпожа, не надо», – причитал он. «Вот я идиотка, не с того начала». И тоже опустившись на колени рядом с ним, взяла его лицо в свои ладони. «Посмотри на меня, как же его назвать?» «Послушай, шельмец, я никому тебя не отдаю. Мы пойдем туда вместе, чтобы ты смог опознать своего хозяина. Ты меня слышишь?» «Да, но…» «Что но? Он меня узнает?» «Конечно, нет. У меня есть ожерелье иллюзии, в нем тебя никому не узнать. Как только король все подготовит, то мы вместе, слышишь, вместе, отправимся туда без твоих перчаток». «Без…» Кажется, он улавливал лишь отдельные мои слова. «Да, зачем они тебе, когда я буду держать тебя за руку?» «Незачем. А разве король не хотел меня казнить?» «А, ты с ним заодно», — догадался он. «Вы хотите найти предыдущего хозяина лишь за тем, чтобы королю больше не грозила опасность. Теперь понятно, зачем ты меня спасла. Прости меня, теперь пришла моя очередь излить свои чувства. Вначале все так и было, но потом, я узнала тебя и твою историю, и пожалели бедного раба», — закончил он за меня, но продолжал стоять на коленях, все выясняя между нами. «Ты больше не раб, шельмец, запомни это, и никогда не произноси этого слова при мне. Прости, я не знала тогда, на что соглашалась, и была уверена, что делаю как лучше. Прости, что загнала тебя в ловушку, из которой для тебя нет выхода. Ты можешь уйти, если хочешь, я тебя не держу. И не беспокойся насчет демонов, они не посмеют мстить тебе, по крайней мере, при новом короле. Откуда ты знаешь?» «Потому что им станет моя пара. Ты его видел в тронном зале», — наконец призналась я ему. «Это тот огромный демон», — на что я лишь кивнула. «Ясно», — как-то мрачно сказал он, вставая, и я поднялась вслед за ним. Он прошелся по комнате, видимо, над чем-то раздумывая и решаясь, а потом сказал: «Я согласен помочь, так будет правильно. И я бы хотел остаться, ведь рядом с тобой, Хаоп, я не чувствую больше себя рабом, если ты не против». «Конечно, нет», — почти расплакалась я от облегчения, что он остается, мне бы его не хватало в моей теперь сумасшедшей жизни. От переизбытка чувств я преодолела разделяющие нас расстояние и внезапно обняла его, все-таки расплакавшись. «Хауп, что, что случилось?» – запереживал он, стараясь заглянуть мне в лицо. «Я причинил тебе боль, сейчас же отпусти меня, я же делаю тебе больно, Хауп. Какой же ты дурачок!» – рассмеялась я. «Это от счастья. Представь себе, так иногда бывает», – пояснила я, в ответ на его вопросительный взгляд. «Ты знаешь, что ты странная, Хауп». Наконец, он преодолел себя и стал называть меня по имени. «Мне об этом постоянно говорят», — вновь рассмеялась я. «А можно задать тебе вопрос?» И после моего кивка он продолжил. «Почему ты называешь меня Шельмец? Я не знаю значения этого слова. Кто это?» «Это слово из моего мира. Только сразу скажу, что эту историю я расскажу тебе позже». Так вот, в одной книжке для детей описывалась супергероиня по прозвищу Шельма. Она обладала весьма редкими и очень необычными способностями. Она могла через прикосновение забирать силы других людей, и поэтому ее прозвали Шельма, так как она действовала в обход всех правил. Она была убийцей, как я, не совсем, но при необходимости могла и убить. Поэтому мне и пришло это в голову. Шельмец, действующий в обход, это интересно. А можно его как-то сократить до имени? Да, думаю. Кэл, тебе нравится? Так оно переводится на мой родной язык, Расцел, Шельмец на английском. Кэл, хорошо звучит, необычно. Да, теперь мое имя Кэл. Спасибо тебе, Хауп. А на следующий день я рассказала ему все о себе, а он в ответ поведал мне свою историю, которая оказалась весьма печальной. Родителей он своих не знал. А первым его осознанным воспоминанием стало наличие рабского ошейника. Глава 35. Хауп. Уже который час я металась по комнате в поисках ожерелья, не находя его. Сначала я думала, что оно где-то в моих вещах, потом, что оно просто выпало. Но дальше пришло осознание, что оно осталось в поместье. Вот черт, я ведь обещала Кэлу прогулку, но пока мы не можем выходить без иллюзий, а единственный шанс это ожерелье. На этот раз... Предупредив домашних, я отправилась в поместье вместе с Перл, которая просто горела желанием вернуться туда. И раз уж я все равно возвращалась, то решила кое-что попробовать. Переместила я нас сразу в гостиную, и оказалось, я без труда могла миновать щит над поместьем. Это облегчало задачу. В это время в гостиную вошел Кир и замер, увидя нас. «Хауп, наконец-то!» Подбежал ко мне Кир, обнимая и кружа. «Как долго тебя не было!» «Я скучал!» «Я тоже скучала!» «Кир, но, малышка, ты вернулась!» Из кухни показался Тьерри, выхватив меня, из рук эльфа уселся в кресло, прижимая меня к себе. Хотя Кира это не очень обрадовало, как и то, что вампир уселся со мной на руках, но он промолчал. «Рассказывай, как твои дела, как новый раб себя ведет, не обижает?» – веселился вампир. «Нет, все хорошо. Конечно, не совсем примерный, какими были вы», – рассмеялась я, посмотрев на их лица. «Что вы так погрустнели? Я же пошутила», и они тут же рассмеялись вместе со мной, оказывается, показательно обманув меня. Наконец-то парни оттаяли и не стесняются шутить со мной. «А вы чем занимались, пока меня не было?» «Да ничем особенным», — ответил мне Кир. «Просто тренировались, изучали поместье и артефакты. Оказывается, Тай просто знаток этого, мне и библиотека внизу не понадобилась, чтобы разобраться в них. Неужели?» — удивил меня Кир. «Да, у него много талантов», — согласился Тьерри. «А по мне Тай стал еще более загадочным со всеми этими знаниями. Он буквально разбирался во всем. Надо у кого-то узнать, кто же он на самом деле. Но кто достаточно стар, чтобы знать его? Конечно, можно обратиться к Аримаху, но он навряд ли расскажет. Стоп, его друг Алан, темный повелитель вампиров. Ему достаточно лет, чтобы знать Тая». И потом Перл рассказывала, что о странном разговоре Тая и Тьерри перед визитом к Алану. Это, определенно, будет лучшим вариантом. Только как его найти? «Эй, Хауп, Хауп!» Звал меня Тьерри. «Ты меня слышишь?» «Да, Тьерри. Что ты спрашивал?» Я так задумалась, что не услышала его вопрос. «Я спрашивала о поводе твоего визита. Я хотела поискать здесь тот артефакт, ожерелье иллюзии. Он в твоей комнате. Я нашел его на полу и положил на тумбу», ответил мне Кир. «Хорошо, тогда, Хауп, мне нужна твоя помощь», обратилась ко мне Перл. «А где Перл?» «Ее не было в гостиной. Кажется, она вышла на улицу», сказал Кир. «Пойдемте, мне нужно с ней поговорить». И только я хотела спрыгнуть с колен Тьерри, как тут же была остановлена. «Тьерри, отпусти». «Нет уж, я сам отнесу тебя», Ну, что же, раз он так хочет. Мы вышли на улицу и увидели Перл, которая стояла недалеко от щита и смотрела вдаль. Перл, позвала я ее, Хауп, здесь мой народ, они хотят войти, но не могут из-за щита. Ты можешь впустить их? Я даже растерялась от того, что мне делать. Столько ктурхлу будут находиться здесь, но будет ли нам тут безопасно? А с другой стороны, там они тоже находятся в опасности. Впусти их. Из ниоткуда появился Тай. Я присмотрю за ними, обещаю. Я уже не спрашивала его, откуда он знает, ведь он все равно не расскажет. Но одно я знала о Тае наверняка. Если он дал слово, то сдержит его. Поэтому, встав на ноги, я сосредоточилась и впустила ктурхлу на территорию. И в тот миг, счастью, Перл не было предела. А я, оставив их одних, отправилась наверх за своим ожерельем. Уже в комнате меня нагнал Кир. Хауп, я хотел продолжить наш прерванный разговор. Какой? Не поняла я, ища взглядом ожерелье. Тот в лесу, где ты призналась мне в любви. Боже, это как будто было в прошлой жизни, а теперь у меня еще и появилась пара. Теперь Кир точно отвернется от меня. Да, призналась. И, что? Я и сейчас тебя люблю, но теперь все стало намного сложнее. Не понял, ты о чем? Про демона, конечно. Теперь у меня есть пара. А Тьерри, он тоже мне дорог, я этого не отрицаю. А что на это скажешь ты? Хауп, как я говорил ранее, я готов на все, лишь бы ты была в моей жизни. Правда? Я не верила своим ушам. Правда. И, обняв меня, медленно поцеловал. Я плавилась в его руках, а он уже скользил своими губами по шее, спускаясь к ключице и вновь накрывая мои губы своими. Кир, подожди, разорвав поцелуй, остановила я его. Я не могу, прости. Что такое, милая? Почему? Я даже себе не могла объяснить, не то, что ему. Но он все понял без слов и разжал свои объятия. Ясно, сухо сказал он. Видимо, я недостоин любви. Не говори так, Кир. Я люблю тебя, но... Прости, Хауп, к тебе это отношение не имеет, просто твой отказ разбередил старые раны. Извини, но тебе сейчас лучше уйти. Хорошо, тихо согласилась я с ним и секунду спустя уже была в доме на скале. Я опять ходила, пытаясь успокоиться и привести свои чувства в порядок. Я знаю, что люблю его, но в то же время меня как будто что-то останавливает. Не знаю, что со мной не так, может быть, я просто не решаюсь сделать последний шаг. Ведь к другим своим мужчинам я не испытываю столь сильных чувств, как к Киру. И тут мне стало совсем стыдно. Ведь они меня любят, а я поступаю, как эгоистка, не отвечая на их чувства взаимностью. И только через несколько минут самокопания я вспомнила, что так и не забрала из поместья ожерелье. Придется возвращаться. Надеюсь, Кир уже покинул мою комнату, и я останусь незамеченной. Переместившись обратно, я быстро отыскала искомый объект и хотела уже уходить, как услышала легкий всплеск воды, доносившийся из купальни. Но ведь это моя комната, кто там может быть? Лучше бы я не смотрела. Осторожно заглянув, я увидела Кира, который грациозно рассекал водную гладь. Я, как зачарованная, смотрела на своего эльфа, и легкая дрожь пробежала по мне так, что чуть не подкосились колени. Сейчас самое время решиться на последний шаг, иначе я снова струшу. Недолго думая, я оказалась возле бассейна. Кир не видел меня, по-прежнему наматывая круги по воде. Сбросив одежду, я стала медленно входить в воду. И тут эльф заметил меня, полностью обнаженную, и оцепенел. Он встал как вкопанный и устремил свой взгляд на меня, и только неукротимый огонь страсти в его глазах выдавал его. Хауп. Я медленно подплыла и обняла его. Мои жаждущие губы страстно поглотили его и мы слились в жгучем поцелуе. Он медленно обнял меня за талию, и моя кровь в бешеном ритме устремилась по жилам, разрывая от натиска виски в любовной палитре. «Ты уверена?» – спросил мой эльф. Он столько ждал этого, и я знала, что он готов был ждать еще, но теперь для нас не было уже пути назад. «Да», – уверенно ответила я, не давая места сомнениям в моих словах. «Наверное, это стало для него спусковым крючком, потому то, что творилось потом, невозможно было описать словами. Его руки были везде, исследуя и соблазняя, заставляя меня гореть от невероятных ощущений. Поцелуи, которые он дарил, были то нежные, то неистово страстные. Каждый раз я выгибалась дугой, моля его о большем, но он не спешил. Казалось, он решил свести меня с ума. У него как будто было все время этого мира, чтобы не спеша исследовать мое тело. Подхватив меня под попку, он посадил меня на бортик бассейна и принялся пировать на моих грудях. Я, чтобы не потерять равновесие, крепко вцепились в его плечи, задыхаясь и умоляя войти в меня. Кир тоже задыхался, но продолжал медлить, все время, повторяя о том, что я его самая желанная девочка и наконец-то он заполучил меня. И когда наши взгляды встретились, я нашла в его замечательных изумрудных глазах свое отражение. Вскоре он был на грани и больше уже не мог сдерживаться. Подвинув меня еще немного к краю, он вошел в меня и остановился. «Кир», — умоляла я, но он лишь усмехнулся и полностью вышел, а потом стал медленно двигаться. «Откуда у него столько выдержки?» Мстительно усмехнувшись, я крепче обняла его ногами за бедра, а руками за шею, прошептав ему на ухо: «Ты за это ответишь», и переместила нас на кровать, оказавшись сверху на моем эльфе. «Хауп, это нечестно», — оглядевшись, сказал Кир, но объятия не разжал. Но все его слова были потеряны, когда я сделала первое движение бедрами. С его губ сорвался хриплый стон, и он откинулся спиной на подушке, продолжая придерживать меня за бедра, говоря таким образом, что я могу вести. Я не стала медлить и задала быстрый, сводящий с ума темп. Скоро наши стоны смешались в один непрерывный звук, и я, в последний раз опустившись на его плоть, достигла кульминации, а Кир последовал за мной через пару толчков. Обессиленная я упала ему прямо на грудь, распластавшись как лягушонок. Все мое тело будто превратилось в желе, и двигаться совсем не хотелось. Я немного пошевелилась, пытаясь принять более удобную позу, но Кир понял это по-своему. «Милая, полежи еще немного так, а если ты заснешь, я переложу тебя». Я не стала ему говорить, что мне очень приятно на нем лежать, а просто счастливо вздохнула и, кажется, уснула с улыбкой на губах. Тогда я еще не знала, что после пробуждения меня ждет неожиданный сюрприз и новый чувственный опыт, первый в моей жизни. Глава 36. Кэл. Надо же, теперь у меня есть имя. Это так необычно и удивительно. Всю свою жизнь я был один и не знал, что такое прикосновение другого существа. И Хауп подарила мне это, не взамен на что-то, а просто так. Она такая красивая, никогда не встречал таких. Хотя это не удивительно, ведь она не из этого мира. Кто бы еще мог со мной так заботливо и понимающе разговаривать? Теперь я начинаю понимать, что вел себя, как ребенок, по отношению к ней. Хотя откуда мне знать, как ведут себя дети? У меня же даже детства не было. Мои воспоминания – это одни сплошные убийства и многочисленные лица моих жертв. Если бы только я мог их забыть самостоятельно, но воспоминания блекнут только в присутствии Хауп, а ее касание вообще переносит меня в другой мир. Мир, где нет насилия и живет счастье. Почему за всю мою жизнь только она смогла ко мне прикоснуться? Может быть, это какой-то замысел богини? Хотя я никогда не отличался верой в нее, но все же, это может быть вполне логичным объяснением случившегося. Почему же она так долго не возвращается? Уже наступила ночь, а она ушла еще днем. Надо было напроситься пойти с ней. Может, с ней что-нибудь случилось? В первый раз, когда она исчезла, я думал, что сойду с ума. Я тогда обыскал весь дом и даже ее комнату. Еще в тот день я удивился, что Ктурхлу пустила меня в комнату Хауп, проследив за мной лишь взглядом, и оставила там в одиночестве. Ведь они всегда очень ревностно относятся ко всему, что связано с их хозяевами, но она, вроде бы эта девочка, не такая странная, как и ее хозяйка. Где же ее носит? Может, попросить Фирина отправить послание этим в поместье? Точно, Фирин, Фирин, ты где? Звал я его, слетая вниз по лестнице. Слушаю, господин. Какой я тебе господин? Мы же обсуждали уже это. Ладно, не об этом речь. Отправь послание в поместье, куда отправилась Хауп. Но, господин, она отправилась к себе домой, не понимаю. Фирин, просто сделай, хорошо, будет сделано, господин. Ответ пришел лишь через полчаса. В нем сообщалось о том, что Хауп останется там до утра и чтобы мы не беспокоились. От кого послание? Поинтересовался я. От господина Тьерри, значит, не от Хауп. А ему можно доверять? Думаю, да. Господин Тьерри лично был здесь перед вашим прибытием, господин, усиливая безопасность для госпожи. Понятно, спасибо, Хауп. Мое пробуждение было таким сладким. Меня нежно целовали и ласкали руками. Кажется, у Кира было больше, чем две руки, потому что он был везде. Стоп, больше двух. Я распахнула глаза и встретилась взглядом с алым взглядом Тьерри. А он откуда здесь? А ведь засыпала с Киром. Повернув голову в сторону, я встретила и его изумрудный взгляд, полный обожания. Не поняла, почему они оба в моей кровати, и боже, они голые. Кир, почему Тьерри здесь? Малышка, начал вампир, не пугайся. Это я попросил Кира кое-что попробовать, поскольку... Что? Ища рукой простынь, чтобы завернуться в нее от их взглядов. Почему ты вообще решил, что я буду рада увидеть тебя в своей постели, когда она уже занята, показывая наглому вампиру на эльфа, и наконец-то завернувшись от них. И для верности, чтобы быть подальше от них, я встала и отошла от этих прекрасных существ на пару шагов. «Милая, ты куда?» – спросил меня Кир. «Не бойся, мы просто хотели быть с тобой. Неужели ты боишься нас? Ты думаешь, мы способны причинить тебе боль?» «Конечно, нет, Кир. Просто я проснулась, а вы тут вдвоем и голые, и...» «Малышка», — сказал Тьерри, вставая и приближаясь ко мне, — «ты просто растерялась?» «Да», — в ответ я могла лишь кинуть. «У тебя раньше не было сразу с двумя?» «Да», — и опять он попал в цель, и я кивнула. «Прости нас», — сказал уже Кир, подходя и заключая в свои крепкие объятия. «Мы такие дураки, не буду этого отрицать», — слегка улыбнулась я. «Ты позволишь?» — обнимая меня со спины, — спросил Тьерри. Я растерялась и не знала, что ответить, но видно, мужчины приняли мое замешательство за молчаливое согласие, так как стали очень осторожно гладить меня, а потом уже и целовать. Кир потихоньку освободил меня от простыни и перенес на кровать, а потом началось какое-то безумие. Их руки и губы путешествовали по всему моему телу, даря великолепное наслаждение и сея туман в моей голове. Вскоре я уже не могла, да и не хотела разбирать, где, чьи руки или губы. Меня накрыл ураган под названием «Страсть». Кажется, мои стоны и крики были слышны на все поместья, но я не могла себя сдерживать. Особенно, когда Кир устроился между моих ног, вкушая мою страсть, а Тьерри терзал мои груди. А когда я достигла пика удовольствия, они поменялись местами. Но если Кир был нежен со мной, но Тьерри страстно терзал мою плоть. Но пытка не продлилась долго, и я уже во второй раз разлетелась вдребезги. Дождавшись, когда я немного приду в себя, Тьерри проник в меня своей плотью и стал быстро двигаться, а Кир в это время перешел от груди на мою шею и губы, заглушая мои крики. Разрядки с вампиром мы достигли вместе, а потом его место занял эльф. Я даже не успела опомниться, как меня снова утянуло в пучину любовной страсти. Кир, как всегда, действовал медленно и нежно, продлевая мое удовольствие как можно дольше. Внезапно остановившись, Кир посмотрел на Тьерри и перевернулся на спину, усаживая меня на себя. Через секунду возле своего уха я услышала хриплый голос вампира. «Двигайся, малышка», и почувствовала, как со спины меня обнимают руки Тьерри, пытаясь добраться до моей груди. Я уперлась своими руками в грудь эльфа и стала двигаться в своем собственном ритме, подгоняемая умелыми ласками вампира. И вскоре мы все трое уже едва могли себя сдерживать. «Малышка», вновь я услышала голос Тьерри, «ты разрешить укусить тебя?» Полностью не осознавая, на что соглашаюсь, я лишь кивнула в ответ своему вампиру. И когда его клыки вонзились в место между шеей и плечом, я достигла наивысшего точки наслаждения, и меня утащила за собой манящая тьма. Глава 37. Тьерри. Кажется, малышка потеряла сознание от переизбытка эмоций. Мы ее совсем замучили. Смотря сейчас на нее, я до сих пор не могу поверить, что она позволила мне укусить ее и сделать своей супругой. Конечно, я догадывался, что она не совсем осознавала в тот момент все происходящее, чем я и не применил воспользоваться. Зато теперь она от меня уже никуда не денется. Странно другое, почему эльф согласился на все это, когда я попросил его об этом. Хотя, надо отдать должное этому новому рабу, если бы не их послание, я бы не пошел посмотреть, где Хауп. Но когда я увидел ее обнаженную, спящую на эльфе, то подумал, что это и есть мой шанс. Эльф особо не возражал разделить малышку между собой, но поставил лишь одно условие. Если она будет против, я немедленно покину комнату. Ха, как будто он не знает, как хитра наша раса. И вот теперь я лежу рядом с ней и вдыхаю ее восхитительный запах. Пусть она меня еще любит не так, как Кира, но это скоро изменится, ведь теперь у нас есть вечность. Кир, неужели я действительно согласился на эту затею? Я даже сам себе не могу ответить зачем, но надо признать, у нас все получилось. Мы так свели ее с ума, что она забыла о стеснении и полностью раскрылась нам. Чем вампир в процессе воспользовался, пометив ее, а теперь наша девочка лежит между нами, такая трогательная и уставшая. Я не думал, что тогда, обидев ее, она вернется и сама соблазнит меня. Она оказалась такой страстной и чувственной, что я еле контролировал себя, чтобы все не закончилось раньше времени. Но теперь я не знаю, что мне делать. Демон ее пара, вампир закрепил свою связь, но у эльфов не существует ничего, чтобы удержать своих любимых. Лишь выбор определяет их будущее. А если девочка узнает правду обо мне, она точно не захочет связать свою судьбу со мной. И, конечно, не стоит забывать о том, что Хауп посланница богини, и та сама может от меня избавиться в любой момент. Хауп. Открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь. Боже, так сладко я еще никогда не спала. По обеим сторонам от меня спали эльф и вампир. Тирри был сзади, мирно посапывая мне в шею и закинув свою руку мне на бедро, а Кир спал спереди. Я лежала на его руке, закинув свою ему на грудь, а он крепко сжимал ее своей. Стоило мне пошевелиться, как мужчины крепче сжимали меня, что-то неясно бубня во сне. Я решила полежать еще немного, ведь рассматривать их доставляло мне неописуемое удовольствие. К тому же, теперь, переспав с ними обоими одновременно, как бы дико это ни звучало, мое стеснение немного прошло. Но долго я лежать не смогла, и мне пришлось разбудить их, чтобы иметь возможность выбраться на свободу. «Милая, куда ты? Еще рано?» – спросил Кир. «Да, малышка, лучше ложись обратно», – согласился с ним Тирри. «Мне уже пора, а вы спите», и, поцеловав каждого, я упорхнула в ванную. Но плавая в бассейне, мои мысли постоянно возвращались к Тирри и Киру. Эти двое даже успели спеться вместе, а я и не заметила, ведь раньше они постоянно ругались. Переодевшись в новую одежду и не забыв прихватить с собой ожерелье, мне надо было возвращаться в дом на скале. Но напоследок я еще раз бросила взгляд на спящих мужчин на моей кровати и со вздохом глубокого огорчения переместилась. Надо заканчивать метаться между домами и, наконец, определиться, где я хочу жить. Было еще рано, поэтому я решила спуститься вниз, поискать что-нибудь съестное и нашла в кресле дремавшего Кла. Интересно, почему он здесь? Неужели опять ждет меня? От этого мне стало как-то не по себе. Я прошла на кухню быстро приготовить что-нибудь вкусненькое для него и, подумав, решила сделать сладости. Раз у него не было детства, значит, он не знает, что это такое. Кэл, Кэл, я потрясла его за плечо, пытаясь разбудить. Просыпайся, Соня. Что, Хауп, ты вернулась? Он обнял меня, но потом, как будто опомнившись, отпустил. Прости, я, мне понравилось, и я сама обняла его в ответ. Я кое-что приготовила тебе, отступая и ведя его за руку на кухню. Что, любопытно спросил он. Вот это, указала я на стол, где стояли различные вкусняшки. Это сладости, надеюсь, тебе понравится. Хауп, я не знаю, что сказать. Ничего не говори, просто попробуй. А ты, и я, конечно, помня, что здесь первой должна есть женщина. Я еще никогда не видела такого восторга в глазах взрослого мужчины. Он излучал счастье, словно маленький мальчик, и умял все, что было на столе буквально за несколько минут, довольно смотря на меня. Ну что ж, теперь еще один сюрприз. Кэл, помнишь, я обещала тебе сегодня прогулку? Да. Вот, надень это ожерелье иллюзии, и мы посмотрим, что получится. Если все пройдет хорошо, то отправимся гулять. Он осторожно повесил на шею ожерелье, и передо мной уже стоял совершенно другой Чолфири. Волосы его стали светлыми, черты лица заостренными, а цвет глаз темно-синий. Все получилось, Кэл, посмотри, указывая в сторону зеркала. И только тут я поняла, что не могу куда-то перенестись, ведь я, по-прежнему, нигде не была в этом мире. Вот черт, Кэл, прости, я не подумала, ведь я не знаю этого мира и не могу перенести туда, куда ты хочешь. Наверное, следует позвать Ирри, он нам поможет. Да, наверное, как-то мрачно отозвался Фири. А может быть, я смогу вам помочь? Испугав меня, спросил приятный баритон. Обернувшись, я увидела перед собой Алана, или, лучше сказать, темного повелителя, который стоял, улыбаясь, смотря на меня. Глава 38. Темный повелитель, вы напугали меня, отозвалась пара Римаха. Прости, у меня не было такого намерения, слегка поклонившись, сказал я. Я лишь хотел посмотреть, почему Аримах не навестил меня. Но, к счастью, меня ожидал сюрприз. Я не рассчитывал, придя сюда, встретить его замечательную пару. Да, Аримах рассказывал мне о вашем приглашении, но сейчас не очень подходящее время. Отчего так, не понял я. У Аримаха проблемы в королевстве, расплывчато пояснила она. Хорошо, тогда приглашаю тебя посетить мои скромные владения. Меня? Но я вас совсем не знаю. Ну, вот и познакомимся. Согласна? Нет, госпожа никуда не пойдет без своего стража, ведь так? Изогнув бровь, спросил стоявший рядом мужчина. Кто это еще такой? Непонятно, к какой расе он принадлежит. Но, похоже, не только я, но и сама Хаук была удивлена его внезапным вмешательством, но практически не показала виду. А ты? Задал я вопрос. Он мой страж, как и было сказано. Она явно хитрила, но меня не так просто провести. И к тому же, у нас были другие планы. Раз этот страж называет ее госпожой, значит он ее раб, но на нем нет рабского ошейника, только какая-то странная метка виднеется в вырезе рубашки. И видно, что ей приятна его внезапная забота, но она старается не показывать этого. Что же, думаю, стоит продолжить эту игру и разобраться, что их связывает, но уже на своей территории, если получится. А можно поинтересоваться, какие? Она несколько задумалась над моим вопросом и ответила не сразу. Ну, все будет зависеть от вашего ответа, а вот это уже интересно. Вы бывали во многих местах? Да, приходилось по молодости. Ну, что же, тогда вас не затруднит помочь нам в одном маленьком дельце, ведь так, Алан, даже имя мое запомнила. Абсолютно нет, выбирай. Еле слышно пробормотала она стражу. Мы бы хотели отправиться с госпожой в Рейнагис. Вы знаете этот город? Город Фири, удивился я. Да, мне приходилось там бывать. Без проблем я вас перенесу и даже устрою небольшую экскурсию, но взамен на услугу, Хауп, и, судя по лицу стража, ему это очень не понравилось. Какую? Поинтересовалась девушка. Ужин у меня в замке. Хорошо, но во время ужина вы честно ответите на все мои вопросы, договорились? Она точно умеет договариваться. Да, и, не удержавшись, подошел и поцеловал ее руку, но не уловил никаких ее воспоминаний. Странно. Готовы? В ответ они лишь кивнули, и мы переместились. Хауп. Город Фири оказался на удивление светлым, если можно так сказать, ведь все же на небе была луна. Но все равно этот город окружала какая-то аура невидимого очарования. Эти маленькие аккуратные домики были украшены разноцветными камнями, похожие на драгоценные, которые переливались в лунном свете, рисуя воображению самые удивительные картины. Все улицы были умощены плитками, которые были очень похожи на земные. Но самое интересным в городе было его расположение. Эти маленькие домики стояли по кругу, окружая большой величественный дворец, располагающийся в центре. Сначала Алан перенес нас на небольшую гору, возвышающуюся над городом, чтобы мы посмотрели на него с высоты, а потом уже и в сам город. Кэл выглядел таким же потрясенным, как и я. Видно было, что он тут никогда не бывал. Перчатки он свои не надел, и я, как и обещала, все время, пока мы осматривали город и ближайшие лавочки, держала его за руку. И если Алан удивился вначале этому, то никак не прокомментировал, а я и не хотела ничего ему объяснять. Достаточно было и того, что я согласилась на этот ужин, но надо было признать, что это являлось неплохим способом узнать тайны Атаи. Мы гуляли несколько часов, пока не наткнулись на огромную статую почти в центре города. Эта громадина возвышалась над всеми домами и изображала умершего короля Фири Фредерика, который странным образом напоминал Кла. Может, они родственники, и от чего он умер? Поинтересовалась я у Алана. Я не очень хорошо знаю их историю, но ходили слухи, что это был переворот, и короля убила его сестра. И она теперь королева? Да, королева Кассандра. А у прежнего короля были дети? Насколько я знаю, нет, ответил мне Алан. Дальше разговор мы не продолжали. Еще немного погуляв по городу, мы зашли в лавку прикупить кое-какую одежду для Кэла и подарки моим мужчинам. Хотя Кэл и возражал, а Алан удивленно смотрел, меня это нисколько не остановило. Уже выходя из очередной лавочки, мы услышали какой-то шум поблизости. Оказалось, доносился он с площади, на которой шли торги. Алан, наверное, специально уводил нас подальше от этого места. Было ясно, какого рода торги там шли, продавали рабов. Мне это зрелище не представлялось привлекательным, вот ни разу, поэтому я пошла в другую сторону, когда услышала детский плач. «Не может быть, там что, дети?» – спросила я сразу у обоих мужчин. «Похоже на то», – ответил Кэл и уже двинулся вместе с Аланом в ту сторону. «Я же лишь следовала за ними. Картина, что открылась мне, когда мы подошли ближе, просто шокировала меня. На небольшом помосте стояло 8 детей, на вид им было всем не больше 7 лет. Они были грязные и худые, в каких-то обносках и жались друг к другу. Неужели они рабы? Шокированно спросила Якла, и он молча кивнул. А в это время мужик, стоящий рядом с помостом, объявил торги открытыми. Кажется, он был вампиром. И у меня родилась идея. Я просто не могла спокойно стоять и смотреть на это. Алан, вы же повелитель. Вы можете выкупить их всех сразу? Этот же вампир ваш подданный? Не знаю, можно попробовать. А в это время торги набирали обороты. И особо рьяно торговалась одна женщина в капюшоне. Они что, все здесь больные? Среди желающих купить было крайне мало мужчин. Алан прошел вперед и с минуту о чем-то разговаривал с вампиром, а тот, поглядывая на меня, лишь мотал головой, и когда Алан вернулся, его глаза приобрели кроваво-красный цвет. «Ничего не вышло», – прошипел он, едва сдерживаясь. «Он меня не узнал, но скоро этот подонок пожалеет об этом. Вот только теперь мне придется вступить в торги, что я и сделала», сразу поднимая ставку до 20 монет. На меня все ошарашенно оглянулись, в том числе и та женщина в капюшоне, и теперь я смогла увидеть ее поразительную красоту. Сразу стало ясно, почему она скрывает свое лицо. «Вы уверены, госпожа?» – произнес этот торговец-вампир. «Похоже, что это вы не уверены. Может, они у вас с какими-нибудь изъянами?» – едко спросила я. «Нет, что вы, госпожа. Продано». И только он хотел объявить о продаже следующего ребенка, как я опередила его. «А давайте сразу всех», — шокировала я его. «Но вместе они дорого стоят», — наконец придумал он. «Но разве это была проблема для меня? Этого хватит. Хорошо, что я захватила с собой то дорогое колье. Надо было видеть рожу этого вампира, когда я достала колье и помахала им перед ним. Но зачем они вам?» — вдруг поинтересовался он. «Мешки с кровью подойдут для подарка повелителю. Ведь так, дорогой?» Улыбнувшись, я повернулась к подошедшему Алану, и он подыграл мне, хищно улыбнувшись, а вампир просто шокированно открыл рот, только сейчас поняв свою ошибку. «Простите, повелитель, я не узнал вас. Конечно, этого хватит. Сейчас», — быстро засуетился он, отвязывая детей и подгоняя к нам. «Торги окончены», — громко объявил он, после чего все стали расходиться, недовольно бурча, что у кого-то будет слишком много рабов, но та загадочная женщина еще какое-то время стояла, гипнотизируя меня взглядом, и ушла лишь минуты спустя. Я перевела свой взгляд в сторону испуганных детей, и когда с формальностями было покончено, мы отправились подальше от этой площади. «Хотите есть?» — поинтересовалась я у притихших детей. «Нет, госпожа», — робко ответил парень в коротких брючках. «Надо им купить одежду и игрушки, но вначале...» «Ребята», — остановившись, обратилась я к ним. «То, что я там говорила, это неправда, и никто не причинит вам вреда. Мы сейчас просто переместимся в мое большое поместье, а там я все расскажу вам более подробно», — и по их глазам было видно, что они не поверили ни одному моему слову. «Конечно, госпожа», — произнес все тот же ребенок. «Госпожа, вы сказали, что все неправда, а разве он не темный повелитель?» — задал вопрос другой парень, который вообще был без рубашки, указывая на Алана. «Алан, да, малец, это я. Как ты догадался?» — присев возле мальчика, спросил вампир. «Я видел вас раньше, господин», — тихо признался парень, смотря на него с каким-то восхищением. «У тебя хорошая память, парень. И раз уж вы знаете, кто я, то поверьте мне, эта девушка желает вам лишь добра. А теперь пора отправляться в путь». Алан переместил сразу четверых детей Икола к поместью, чтобы тот за ними присмотрел, а потом вернулся за нами. Я тоже помогла ему, но поскольку не знала точно, скольких смогу с собой переместить, взяла за руки лишь двоих, как раз тех, кто говорил с нами. Глава 39. Кэл. «Не думал, что Хаук может совершить нечто подобное. Выкупить восьмерых детей. Ее доброта просто не знает границ. Конечно, я сразу понял, что она просто пожалела детей и ничего не собирается с ними делать. А этот вампир, темный повелитель, тоже оказался нормальным мужиком, хотя сразу и не понравился мне. Переместив в поместье, он оставил нас ненадолго, а я тут же был завален всевозможными детскими вопросами. Хорошо, что Хаук и вампир появились спустя несколько минут, а то я не умею общаться с детьми». Потом она провела нас всех через свой щит, который, оказывается, окружал все поместья, и познакомила с живущими здесь мужчинами, но увидев их издалека, вампир извинился перед ней и исчез. Зайдя в огромное поместье, она поручила позаботиться о детях, эльфу и вампиру, и расселить их в комнаты по двое, объясняя это тем, что они еще слишком маленькие, чтобы жить в комнате одним. Но перед этим она их всех освободила от рабских ошейников, а потом и меня попросила выбрать себе любую комнату, сказав лишь о том, что ее находится на последнем этаже. Ну что ж, я тоже отправился выполнять ее поручение, по пути снимая с себя ожерелье иллюзий. Хауп. Недолго думая, я отправилась в дом на скале за Фирином и перчатками Кла. Я надеялась уговорить его переехать ко мне, и после долгих уговоров он все-таки согласился, но временно. Но перед этим мы посетили рынок в городе Фири, мне он понравился больше всего, и накупили детям всякой всячины, от новой одежды и игрушек до разнообразной еды и сладостей. Хотя насчет еды мне пришлось побороться со старым Фирином, ведь он практически обиделся, когда узнал, что сегодня ему не придется готовить. Но я сгладила это тем, что завтра каждый из детей сам выберет, какое бы блюдо он хотел, на что получила счастливую улыбку настоящего повара. Вернулись мы быстро, и я даже успела передать детям новую одежду. Потом нашла Кла в его новой комнате и отдала тому перчатки, сказав, что жду их внизу.